Глава первая. Кажется, в какой-то момент я отключилась, не сумев справиться с той запредельной болью, которая вывернула мою кожу наизнанку, скрутила мышцы и раздробила кости, потому что в себя пришла уже в глубоких сумерках и дико голодная. Сознание туманилось, перед глазами мелькали какие-то строки, знаки и цифры, в ухо бубнила система, поздравляя с успешной интеграцией. Но я со злобным рычанием отмахнулась от всего этого рукой и поползла к кухонному уголку. Хлеб, колбаса, сыр, молоко, сырые яйца. В себя пришла я далеко не сразу, и только когда желудок отозвался сытой тяжестью, а холодильник зиял практически идеально пустым нутром. Головка лука и полпачки сливочного масла не в счет. А потом я взглянула на свои руки. «Вот же дерьмо!» Протянула уныло и села прямо на пол, потому что ноги снова отказались меня держать. Дальше я рассматривала себя уже из положения сидя. Если мне не отказывало зрение, моя кожа приобрела неестественный фиолетово-лиловый оттенок, ногти заострились и стали черными, намекнув на то, что зря я ходила на маникюр и делала покрытие розовым гель-лаком всего неделю назад. Но худшее ждало меня впереди. Ноги. Точнее, ступни. Их больше не было. Вместо аккуратной ножки 37-го размера моему взору предстали самые настоящие копыта. Причем такие мощные. Наверное, коровьи или лошадиные, но точно не козьи. Ругнувшись на этот раз уже матом, напряглась снова, ощутив некоторое несоответствие во рту. И на полусогнутых от волнения ногах дошла до входной двери, где висело большое зеркало. И хотя света в комнате с момента моего пробуждения стало еще меньше, это не помешало мне детально рассмотреть свое новое отражение. Ну, что сказать, могло быть и хуже. Хотя бы не крыса. По всему выходило, что я стала кем-то вроде демона. Светло-фиолетовая кожа, мощные копыта, лиловые глаза с вертикальным зрачком и, самое главное, рога. Они были небольшими и росли на макушке ближе ко лбу, имели чуть изогнутую форму и больше всего походили на козьи. Но в то же время не совсем. При этом фигуры и черты лица в целом остались без изменений. Хвост не появился, крылья не выросли. Разве что клыки стали более ярко выражены, да уши приобрели чуть заостренную форму. Каштановые волосы стали темно-фиолетовыми, но длина осталась прежней, чуть ниже плеч. «Ну и нахрена?» Задала я самый главный вопрос вечера, и только после этого сумела сосредоточить внимание на тех знаках, которые до сих пор мельтешили у меня перед глазами, словно передо мной висел невидимый экран. Так, что тут у нас? Система, ага. Понятия не имею, что это, но ничего хорошего уже не жду. Раса тифлинг, ага, но это я уже и сама поняла. Расовые особенности, так, это уже интересно. Умеренный иммунитет к яду, частичный иммунитет к магическим атакам, к урону огнем и электричеством, инфразрение, врожденная способность призывать тьму раз в сутки, начальный уровень 10 секунд, и нечто странное, склонность к инфернальности и подчинению. А теперь поправьте меня, пожалуйста. Меня будут убивать? Я не согласна. Возмутившись до глубины души подобным намеком, иначе зачем мне иммунитет к чужой агрессии, я снова попыталась сосредоточиться на тексте. Но тут за окном что-то жутко громыхнуло, и я, метнувшись к нему, увидела страшную картину полноценного апокалипсиса. Не скажу, что мне и раньше нравились виды из моей однушки на широкий проспект, Но сейчас они ужасали своей мрачной реалистичностью, не намекая, а прямым текстом говоря: «Мир сошел с ума!» Горели машины. Уже не люди, а полноценные нелюди дрались друг с другом, а в конце улицы вооруженная палками группа мужчин атаковала витрины продуктового магазина. «Очешуеть!» — пробормотала себе под нос и вздрогнула всем телом, когда даже через закрытый стеклопакет в комнату донесся очередной взрыв. «Это апокалипсис, да?» Как и следовало ожидать, мне никто не ответил. Немного постояв еще, медленно прошла к кровати и какое-то время просидела на ней в оглушающем ступоре. Я не понимала. Просто не понимала. Как? Зачем? А может, я просто брежу? Минут через 20 на лестничной клетке раздался подозрительный грохот, выведший меня из оцепенения, и я буквально на одних инстинктах метнулась к шкафу в прихожей, где у меня хранилась Пашкина бита. Сам Паша надолго в кавалерах не задержался, ибо был слегка не от мира сего, предпочитая проживать жизнь в компьютере. А вот бита его волшебным образом задержалась. И сейчас, крепко перехватив ее правой рукой, я с удивлением ощутила прилив несвойственной мне уверенности. В прошлой жизни, которая самым мистическим образом закончилась несколько часов назад, я была самой обычной девушкой. В меру симпатичной, в меру удачливой, капельку легкомысленной, уютно-аппетитной и компанейской. Никогда не лезла в драку и, в принципе, участвовала в потасовке всего раз в жизни, в начальных классах школы. Потом Бог миловал. И сейчас. Смогу ли я дать отпор? Кажется, смогу. Впрочем, первое не полезу, нет. Понять бы для начала, что вообще происходит. И почему? Почему? То и дело вздрагивая, то от взрывов за окном, то от грохота за дверью. На нашей площадке располагалось 8 квартир. Я вчитывалась в скупые строки, предоставленные для изучения системой, и одновременно пыталась расшевелить телефон. Увы, он стал практически бесполезной вещью, без интернета, без сети и возможности дозвониться родителям, которые жили в Подмосковье. Черт! С раздражением отбросила его прочь и полностью сосредоточилась на изучении себя и нового мира. С трудом продираясь через введение, которое можно было развернуть перед собой в виде текста или убрать в значок вопроса в крайнем левом углу, я кое-как сообразила, что некая система — это игра, а мы в ней — игровые персонажи. Блеск! И теперь я могу качаться, убивая мобов, творить заклинания, варить зелья, создавать оружие. А может, и не могу. Все мои игровые познания ограничивались полугодовым общением с Пашкой. Вот кто игровой задрот. Эх, рано я с ним рассталась. Навестить, что ли? Подумала и тут же отмахнулась от этой мысли. Я до него просто не дойду. Это на маршрутке между нами 5 остановок, а в условиях апокалипсиса, который разворачивается за окном, это просто нереальное расстояние, особенно учитывая то, что я больше не выгляжу как человек. А вдруг какой-нибудь другой игровой задрот решит, что я супермоб, за которого дают много опыта, и решит меня убить? Нет, я не согласна. Но что делать? Нервно стиснув пальцы, бита уже давно лежала на кровати рядом, попыталась прикинуть свои шансы на выживание. Увы, они были невелики, и я, как ни странно, только сейчас сообразила, зачем те люди ломились в продуктовый. Ну, конечно, еда и вода. Вода! Метнувшись к раковине на кухне, открутила краны на полную, и сердце пропустило стук. Воды не было, как и электричества. А продуктов у меня... готовых нет. и плита индукционная. Дерьмо! Из всей еды, которую можно съесть сразу, пачка сухих пряников и замороженные сосиски. Из воды полный чайник и графин с литром кипяченой воды. То есть продержусь я максимум сутки, а потом... В отчаянии, запустив пальцы в волосы, наткнулась на рога и со злостью дернула их у самого основания, тут же ощутив тупую боль, отчего уже топнула ногой, точнее, копытом. Звук получился глухим, но пол дрогнул, словно я долбанула кувалдой, так что резко замерла, опасаясь ненароком сломать доски, на которые был постелен линолеум, и задумалась снова. Когда стоит рисковать? Чуть раньше или чуть позже? И не станет ли слишком поздно? Снова подойдя к окну, внимательно изучила уже ночной пейзаж в зареве пожаров. Нет, точно не сейчас. Сейчас на улицах орудуют самые отбитые, а вот когда они унесут свою добычу и успокоятся, вот тогда и стоит рискнуть. Например, ближе к утру. Не раньше. И домой возвращаться смысла нет. Вообще никакого. И зачем ипотеку брала? Нервно хмыкнув, вернулась на кровать и снова заставила себя сосредоточиться на своих игровых параметрах. Линия опыта, характеристики, очки характеристик. Какие они у меня вообще есть? Всего 7 пунктов. Мощь, выносливость, ловкость, интеллект, мудрость, харизма и инфернальность. Но единички есть лишь напротив выносливости, интеллекта и харизмы, тогда как мощь, ловкость и мудрость равны нулю. Зато инфернальность — тройка. Это, наверное, потому что я демон. Странно только, что мощь хотя бы не единица. Мне показалось, что я сильная. Тогда почему мощь на нуле? Или это разные вещи? Или у меня сильное копыто, но не я сама? Кстати, свободных очков для распределения не было, как и иных навыков. Например, умение пользоваться холодным оружием, магией или что-нибудь подобное. И пояснений тоже никаких. Был бы толк, я бы взвыла от несправедливости и собственного бессилия, но толку от этого было 0,0. Так что я предпочла пройти к шкафу, чтобы подобрать одежду для вылазки. Решительно сдвинула левую дверь в сторону, где у меня на плечиках висели деловые костюмы, платья и кофты. Да так и замерла. «И что это?» — пробормотала с оторопью себе под нос, когда шок пошел на убыль. Вещей не было. Вместо них в шкафу поселилась полупрозрачная фиолетовая дыра, больше всего похожая на фантазийную воронку портала. И хотя я не считала себя особым знатоком всего магического и мистического, почему-то сразу поняла, что это самое что ни на есть мистика и магия. Да просто вариантов иных не было. Прищурившись, минут 10 я изучала воронку и виднеющийся за ней коридор пещерного типа. Наверное, я бы никогда не рискнула туда сунуться, но Вселенная решила за меня. На площадке снова послышалась нездоровая возня, а затем в мою дверь долбанули так, что сразу стало ясно. Второго удара она не выдержит. Что ж, пожалуй, пора спасаться бегством. Не факт, что там лучше, чем здесь, но здесь сейчас точно будет плохо. А там не факт. За секунду метнувшись к кровати забитой, уже во вторую сиганула в портал, и последнее, что я услышала, был треск ломающейся двери. Вот же дерьмо! Говорили крепкое. Наспех осмотревшись в абсолютно невзрачном каменном тоннеле высотой 1-2 метра и шириной 1,5 метра, который уходил вдаль, и подробности терялись во мраке, первым делом я отметила подозрительную тишину, а также то, что портал не исчез, и я вижу свою квартиру, то есть По идее, могу спокойно вернуться обратно. Ну, или не смогу. В страхе замерев, когда внутрь моей однушки хозяевами жизни вошли трое громил, орчьей наружности, реально орчьей, так и не смогла заставить себя сдвинуться с места. Даже когда они ограбили холодильник на продукты, разворошили кровать, зачем-то разбили зеркало в прихожей и приблизились к шкафу. Как ни странно, он их заинтересовал постольку поскольку. И, мазнув безразличным взглядом по воронке портала и мне, замершей с другой стороны, орки ушли громить другие квартиры. Шумно выдохнув, сделала интересный вывод. Этот портал вижу только я. Ох, надеюсь. Интересно, почему так? Либо всему виной моя инфернальность, либо... Даже не знаю. Они просто тупые. Или наоборот. Слишком умные и поэтому сюда не сунулись. А сюда это куда? Покрепче сжав биту обеими руками, я медленно развернулась на 180 градусов и снова пристально всмотрелась в неизвестность. Неизвестность в ответ вроде бы не всматривалась. И я рискнула. Правда, стоило сделать лишь шаг, как сразу стало ясно. Скрытности мне тоже не доложили, потому что копыта очень звонко цокали по камню и приходилось прикладывать тьму усилий, чтобы идти хотя бы чуть-чуть потише. О полнейшей тишине речи даже не шло. Тем не менее, я пошла в неизвестность, решив, что вернуться обратно всегда успею, а разведка на местности не помешает. Бегала я относительно быстро, так что... А это еще что? Примерно 20-метровый коридор закончился небольшой пещерой 9 метров в диаметре, и на первый взгляд никаких других коридоров из нее не вело. При этом видела я не сказать, чтобы сильно хорошо, но в целом приемлемо. Кажется, слегка светился сам воздух, так что сразу разглядела подозрительный грубый каменный колодец в центре и, соблюдая максимум осторожности, подкралась ближе. Ужастики я не любила, но некие ассоциации в памяти возникли, так что пришлось пересиливать себя, чтобы заглянуть в колодец, оказавшийся высотой мне примерно по пояс. И... ничего. А почему вода лиловая с пузырьками и дымится? Понимая, что спросить не у кого, а сама я таких жидкостей не знаю, и это вполне может быть кислота или яд, я внимательнее изучила пещеру, но вход в нее действительно имелся лишь один. Немного подумав, где-то с полчасика, и еще раз обследовав пещеру от и до, но найдя лишь некую грибную плесень по углам, поняла, что зря теряю время. Пора действовать. Так как мой дом больше не моя крепость, а в пещере тепло, сухо и никого, в течение следующих 2 часов я методично выгребала из своей однушки все, что могло пригодиться мне здесь. Спать там, куда в любой момент могут прийти орки? Ни за что! А тут вроде никого. Надеюсь, так и будет. Матрас, подушка, кое-какая одежда, женская мелочевка, спортивная сумка под это все, на всякий случай деньги... Документы и скудные украшения, на которые почему-то не позарились орки или просто не догадались получше поискать. А еще телефон, который пока показывал время и намекал, что утро уже близко. Кстати, сил во мне стало действительно больше. Матрас не показался особо тяжелым, да и несколько ходок с вещами я сделала, даже не запыхавшись, хотя сердце от волнения колотилось как сумасшедшее, особенно когда я возвращалась в квартиру. Дверь-то нараспашку. Больше всего злило то, что орки забрали сосиски и пряники. Да и котлеты с пельменями тоже не погнушались украсть. Так что даже на завтрак у меня не было ровным счетом ничего. Разве что 2 литра чистой воды. Чайник и кувшин, кстати, я забрала, как и средства гигиены из ванной. И сейчас, сидя на матрасе, который положила поближе к выходу из пещеры, или это вход, уныло размышляла о том, где взять еду. А вот интересно, та жидкость в колодце, что это? Вдруг все-таки ее можно пить? Или это некий эликсир для восполнения маны? Ну а что? Я хоть и не фанат всяких там компьютерных игр, фантазийные фильмы иногда все-таки смотрела, да и книжки почитывала. Не сказать, что совсем темная в этом плане. Надо рискнуть, надо. Радуясь, что взяла в том числе кружку, снова подошла к колодцу и аккуратно зачерпнула ею эту странную жидкость. 5 секунд полет нормальный. В том смысле, что кружка не начала разлагаться. Да и на запах... Да, тоже не ядреный. Скорее, нейтральный, с легким привкусом ягодной сладости. Очень легким, едва уловимым. Вернувшись на матрас, еще 10 минут я решалась. Мысленно перекрестилась 7 раз. Вообще-то я неверующая, но тут простительно. На всякий случай помолилась стихиям и системе, через силу переборола страх и сделала первый глоток. Вроде нормально. Как сильно разбавленный морс. Не став выпивать всю разом, отставила кружку в сторону, решив переждать хотя бы 1 час. И вздрогнула всем телом, когда перед глазами развернулось всплывающее окно с информацией. Внимание! Употреблен концентрированный трансген. Реакция на организм неизвестна. Опасность неизвестна. Польза неизвестна. Черт! Струхнув не на шутку, следующие 20 минут я провела как на иголках, даже виски заломила. Но время шло, живот не урчал, в глазах не темнело, умирать не тянуло, и я потихоньку расслабилась. Да так сильно, что раззевалась и не в силах бороться с усталостью, которая именно в эту минуту навалилась на меня стократно, легла на матрас, закуталась в одеяло и уснула в ту же секунду. Надеюсь, орки сюда все-таки не проникнут. Будет обидно.